Глава 25. Ну вот как-то так. Ага. Мы с Торном сидим за столом, попиваем разбавленный эль. Мой дисциплинированный гвардеец почему-то решил пригубить, хотя говорил, что не пьет. Лея гремит посудой на кухне, готовит нам что-то вкусненькое за счет заведения. А Херус... Ну, он все рассказал. Где конкретно находится лагерь Стилета, сколько там человек и на что они способны. А еще про тропу, через которую можно пройти к лагерю, но не утонуть в болоте. Что хорошо, все им сказанное соответствует тому, что рассказала Иона. Она не соврала. И теперь я чуть больше уверен в успехе нашей авантюры. А из неприятных новостей... При себе у бандитов не было ничего, кроме дубинки и дешманского кинжала. Единственное, мы вернули Клоушу деньги за крышу. Эти козлы брали со стреломета 20 золотых в месяц. По словам Лии, это 3/4 их чистой прибыли. Грабеж какой-то, а не крышевание. Еще бы они сводили концы с концами. В нос бьет чудесный аромат жареного мяса и душистого хлеба, которые достанутся Торну. Себе я заказал овощное рагу, вареные яйца и пресное белое мясо птицы. Продолжаем разорять стреломет. «Ремус, я могу отвезти этих двоих в гарнизон», — кивает на бандитов. «К утру их сдернут». Вот так вот все просто, без суда и следствия. Если капитан Торн сказал, что они преступники, значит, так оно и есть. Удобная система, в моем вкусе. Какое-то время смотрю на грустных гопников. Череп — биомусор, бесполезный. А вот Херус... Была у меня надежда, что как-то смогу его использовать, но... Нет. В процессе допроса я понял, что он тоже биомусор. Только чуть умнее своего напарника. Киваю. Хорошая мысль. Один справишься? Не сбегут? По взгляду Торна понимаю, что сморозил глупость. Он этих двух вообще не воспринимает серьезно. Так, мелочь под ногами. Топ ногой и созвучным бульк от них останется вонючая лужица. Вспоминаю кое-что. Кстати, Торн, мы тут с Ионой на днях разговаривали. Она говорила про какие-то отвары. Ну, чтобы избавиться вот от этого. Обожу свое тело руками. Я скоро в зеркало смотреться на себя не смогу. Ма, воинские настойки. Они не предназначены для рекрутов, Римус. Их употребляют только после длительной подготовки для становления мастером воинских искусств. Черпак издает глухой смешок, несмотря на кляп во рту. Но мне достаточно одного взгляда, чтобы он затих, опустив голову. Когда он очнулся, то увидел ошалевшего Херуса, истерично выбалтывающего нам информацию о Стилете. Поэтому теперь он гадает, что же мы такое сделали с его напарником, и очень боится, что с ним повторится то же самое. «Так у тебя есть эти настойки?» «Я мастер воинских искусств 4-й ступени, Римус. Мне их дают каждый месяц. Выдавали, точнее. Что-то осталось», — оценивающе осматривает меня. «Для вас подошла бы настойка из изнеможения, но концентрат, который я употребляю, вас просто убьет. «Настойка, блин, изнеможения. Кто сунет в рот что-то, что так называется?» «Конечно же, я. А если разбавить молоком?» Торн моргает быстрее, чем обычно. То ли от моей наивности, то ли от гениальности в простоте. Мастерам воинских искусств настойки выдают дозированно. В соответствии с личными качествами и умениями. Не думаю, что это хорошая идея. Но я могу спросить у алхимика дома Галенов. Мы с ним в хороших отношениях. Но даже если так делать можно, вам все равно придется выполнять немыслимые для вашего тела тренировки. Или внутренние органы не выдержат. Разве что...» В душе теплеет надежда. «Есть какие-то идеи? Говори». «Скажите, Римус, а...» — косится на бандитов. «В том месте вы же лучше тренируетесь». «Девушка мне рассказывала, что вы делали с артефактом». Понимаю, о чем речь. И опять удивляюсь находчивости и наблюдательности Торна. Ну, либо ему Костя там нарассказывал лишнего. Главное, что Торн имеет в виду преимущество анклава, когда в нем тренируешься. Двойной метаболизм плюс фамильный перстень принца творят чудеса. За 20 часов тренировок я скинул вес так, что штаны спадают. А это килограмм 10 не меньше. Если бы кто-то мне сказал, что это возможно, я бы только покрутил пальцем у виска. Это то же самое, что теория плоской Земли, только про анатомию человека. Хер усвоит, как умалишённый, от неожиданного гостя на своей башке. Закатывает глаза, затихает. Во! Я же говорил, что гопники — чувствительные натуры. Попугаешь немного, привяжешь, кляп засунешь, и всё, штаны мокрые. Торн хмурится. Разве жаба? Ага, была там. Хм, отвечаю взаимностью. Какое-то время смотрим, как жаба жрёт сальные волосы Хероса. Возмущаюсь безобразию. Принцесса! Фу, гадость! Плюнь, сдохнешь! Жаба замирает, перестаёт заглатывать патлы, пялится на меня и выплёвывает вкусняшку. «Принцесса?» — сухо спрашивает Торн. «Ага, она сама себя так назвала. Я просто перечислял разные клички, а она жестикулировала. Мне кажется, жаба разумная». Я бы в это не поверил, если бы сам только что не увидел. Где вы её нашли?» «У детей отнял. Издевались над ней». Торн слегка улыбается. «Они могли. Буська, поди». «О, ты его знаешь?» «Я многих тут знаю. А с Буськой кто-нибудь ещё был?» «Странный вопрос. Какая разница-то?» «Ну ладно. Ещё один мальчишка и девчонка». «Что за девчонка?» «Вот теперь я искренне недоумеваю, о чём мы говорим». «Девочка как девочка, лет 5, курносая, белые волосы». «В гнезде нет девочек 5 лет с белыми волосами». Тишина. Какое-то время ковыряюсь в себе, не спятил ли я и правильно ли помню внешность ребёнка. Осторожно отвечаю. «Я, конечно, изменился, но вряд ли настолько. Если хочешь, спроси у Буськи. Она с ним играла». Торн качает головой. «Гнездо — маленькая деревня, Римус. Много родственников и... мало разнообразия. Все русы или черноволосые. Беловолосых детей тут нет». Какое-то время смотрим друг другу в глаза. Одновременно переводим взгляд на принцессу, пытающуюся поймать муху длинным языком. Первым нарушаю тишину. «Почему ты поинтересовался про детей?» «Вспомнил одну сказку. В деревне её любят». «Стоп, Торн. Сейчас ты мне расскажешь историю, связанную с девочками и жабами? Не слишком ли это, ну...» «Не совсем, Римус. Вы правда ничего не знаете? Может, хоть что-то осталось в памяти? Эту историю тут впитывают вместе с материнским молоком». «Да чтоб тебя, Торн. Просто смирись, что я потерял всю память». «Не помню». Я вас понял. Сказка — это про ведьму, живущую на болотах 1000 лет назад, когда ещё эти земли были дикими, и первые люди питались жабами. Обречённо вздыхаю. Ну что за средневековая ерунда? Дай угадаю. Ведьма могла превращаться в жабу, и её съели люди? Нет. Не все сказки выдуманы, Римус. Я думаю, это идёт из реальной истории прошлого. Только её толкуют неправильно. У меня есть одна теория. Скорее всего, когда-то жила пробудившаяся магичка. Выжила, но без должного обучения лишилась рассудка и пряталась на болотах среди жаб и змей. Посчитала обитателей болот своей семьёй, сами понимаете. В её глазах люди поедали её... близких. Вот она и разозлилась, охотилась на людей. И при ней всегда была её любимая жаба. Отличная сказка для детей. Они тут ночами громко орут. Терпимо. В общем, думаю, было как-то так. А местные сделали из этой истории страшную сказку и пугают её непослушных детей. Смотрим на жабу. Торн, мне кажется, ей твоя история понравилась. Хмыкаю. Может, жаба и есть та ведьма? «Никто не может превращаться в животных, Римус. Это всего лишь сказка». «Ага. Но ты же не просто так заинтересовался, что там была за девочка». Торн пожимает плечами, прихлёбывает из кружки. Это уже его третий глоток. Настоящий алкоголик. Мне даже уже как-то неловко, что я выпил половину. Торн встаёт, надевает на голову шлем. «Нужно поспешить, Римус. Стилет к утру начнёт нервничать, что его люди не возвращаются. Я сдам этих двоих, поговорю с алхимиком и вернусь через час. Ещё те доносчики...» «За них не переживай, они будут сидеть как мыши». «Я тоже так думаю. Доносчики очень осторожные, раз столько лет их никто не заподозрил. Вряд ли они побегут посреди ночи на болото докладывать стилету о криках в таверне. Но на всякий случай я постараюсь отвезти этих двоих незаметно через дворы», — кивает на Херуса и Черпака. «Хорошо. Ступай, Торн». Стоит на месте. «Что-то ещё?» «По поводу вашего предложения заставить доносчиков признаться перед простыми людьми. Они ведь и правда их убьют». «Верно. И что?» «Я могу рассказать о них нужным людям. Их осудят по закону, и не придётся...» Поднимаю руку, перебивая. «Нет, я думал, ты понял, что мне надо. Мы лично займёмся крысами и сдадим их местным на самосуд». «Разрешите спросить, зачем?» «Затем, мой дорогой друг, что есть разница, кто их накажет. Мы или стража дома Галенов. Я или законная власть, которая ничем до этого не помогала. Понимаешь? А теперь иди». Торн смотрит на меня несколько секунд, опускает забрало, отдаёт честь. «Слушаюсь, Римус». Торн поправляет доспех, подходит к бандитам и... поднимает их обоих вместе с лавкой, будто они ничего не весят. Хмыкает на то, что принцесса опять куда-то пропала. Уходит через кухню. Слышу, как Лия роняет поварёшку. «Господин Торн, а как же ужин?» «Оставь мне немного, если можно. Поем холодное». Слышу, как охает Черпак, чья лысая макушка проехалась по дверному косяку. Торн уходит. Без него сразу чувствую лёгкий дискомфорт. Слишком много у меня недоброжелателей. Лия приходит через пару минут с подносом. Большая миска овощного рагу, яйца, немного белого мяса, кувшин с водой и два персика. Ставит передо мной еду, садится напротив, кушает персик. Зачерпываю деревянной ложкой, не очень аппетитную гущу пробую. Вкуснота, а? Прямо бабушкина кухня вспоминается. Грядки, куры, сенокос. Было же у меня когда-то детство. Эх, хочу сало с чесноком и чёрным хлебом. Я вас так разорю. Как там дедушка? Уснул господин Римус. Его не рвало? Стонет во сне? Нет. Это хорошо. Выживет. Вы лучше выглядите, Римус. Смотри-ка, как осмелела. До комплиментов дело доходит. Да, я собой горжусь. Это как в первый день сходить в качалку, а уже вечером искать на теле мышцы. Только вот они уже есть не только воображение. Кстати, если раньше Торну выдавали настойки, то сейчас где их брать? Уверен, что такие ведьмаки, как он, должны употреблять их строго по графику и рецепту. Не зря же он какой-то там в высокой ступени. Ещё и на это деньги придётся искать. Ли осторожно спрашивает. «Вы правда пойдёте на болото? К стилету?» «Ага». «Возьмёте меня с собой?» «Не-а». «Но...» Строго смотрю на девушку. «Лия, это не игра». «Но вы обещали меня взять с собой». Качаю головой. «Я сказал, что подумаю, Лия. И взять с собой не означает взять на вылазки по болотам. Кстати, я же тебя предупреждал, что моим подарком нельзя светить. Тебя не первый раз на этом ловят. Да, я конфисковал его у стилета. Скажем так, это его компенсация за то, что он тебе угрожал. Понимаешь, что это значит? Скорее всего, украшение ворованное. И да, мне на это всё равно. И я подарил его тебе. Всё ещё хочешь пойти со мной?» «Угу. Я сразу поняла, откуда оно, господин». Сдёргиваю бровь. «Неужели?» «Угу. Я видела это жерелье на жене одного купца. Они гостили на той неделе в стреломёте». «Вот это поворот. Знал я, что побрякушка видная, но чтоб настолько. По-другому смотрю на Лию». «То есть ты знала, что ожерелье либо краденое, либо его сняли с трупа, но всё равно приняла его с благодарностью?» «Угу». «В тихом омуте черти водятся. «И тебя не смутило, что это я мог снять его с тела купчихи?» Ли опускает голову. «Я...» — запинается. «Знаете, господин Римус, этот купец и его жена, когда они гостили у нас, то предложили мне пойти с ними в их комнату и сделать кое-что, всего лишь за золотую монету. Хорошие люди таких вещей не предлагают». «О чем она? О групповушке? Не уверен, что такие вещи можно приписать к плохим вещам. Я не ханжа и спокойно отношусь к умеренным возвращениям других, лишь бы не пропагандировали. Это и доношу Лии». «Не думаю, что это говорит о том, что они были плохими людьми, Лия. Они же тебя не принуждали». «Вы просто не знаете, что они предложили. Мне неловко об этом говорить, господин Римус. Простите». «Окей. Пусть это останется загадкой. Может, и правда там какая-то дичь. Не уверен, что хочу знать подробности. Рассматриваю Лию. Мне кажется, или она пользуется какой-то косметикой. Не знаю, как с этим было в моем средневековье, но я уже понял, что мне чертовски повезло, что не все тут с гнилыми зубами и пропитой мордой. Лия, ты красишь глаза?» Черная обводка вокруг ее глаз расплылась из-за слез, а на щеках что-то похожее на пудру. Она стесняется своих веснушек и пытается их скрыть. Насколько я помню, раньше подобием косметики пользовались только состоятельные люди. «А что? Да, немного. Вам не нравится?» Улыбаясь. «Нравится. Как думаешь, если меня немного подкрасить?» В глазах Лии вижу искреннюю озабоченность. «Вас? Но, господин Римус, вы же мужчина». «Я не о том. Ты же заметила, что я изменился? Какие перемены ты во мне подметила?» Совсем засмущал бедолагу. «Ну, вы стали... Ой...» «Тоньше?» «Угу». «И тебя не удивляет, почему я похудел так быстро?» Кивает. «Продолжаю. Скажем так, я знаю, как быстро прийти в форму и хочу этим воспользоваться. И, похоже, я придумал, чем тебя занять, раз уж мы думаем, брать тебя с собой или нет». Глаза Лии загораются. «Я сделаю все, что скажете, господин Римус». «Вот и замечательно. Твоя задача будет изменить меня, сделать другим человеком». Хлопает глазами. «Приходится объяснять. Я не хочу быть бастардом и изгнанником из влиятельного дома Галенов, Лия. В моем деле это только помешает. Поэтому я постараюсь худеть так, чтобы этого не замечали. А потом выйду в свет другим человеком. Возможно, придется перекрасить волосы и немного загримироваться. Без фанатизма, но так, чтобы родной отец не узнал, даже столкнувшись со мной лбами. Как думаешь, это возможно?» Лея какое-то время изучает меня взглядом. «Я думаю, да, если вы...» «Уменьшусь, ага. Сможем перекрасить мне волосы? Например, в Чёрный!» «Ну, можно и черный. Белый слишком заметен». «Да, я смогу это сделать, господин Римус. Если вы быстро скинете вес, то вас никто не узнает. Сколько вам потребуется времени? Полгода или...» «Месяц. Может, меньше». Опять хлопает глазами. «Месяц? Разве так можно?» Пожимаю плечами. «Почему нет? Я умею делать невозможное». «Ох, а имя вы тоже хотите изменить?» «Разумеется. Какой смысл менять внешность, если я останусь Римусом Галеном? Если хочешь, можешь сама мне его придумать. Мне не принципиально». «Правда? Можно?» «Конечно», — задорно подмигиваю. «Эта авантюра будет нашим с тобой секретом». Становлюсь серьезным. «Это же понятно?» Лея пожимает плечами. «Я все понимаю, господин Римус. Нема как рыба. Придумаем вам имя прямо сейчас. Можно?» «Давай». «Дайте-ка подумать. Страшный мститель?» Чуть не давлюсь овощами. «Лея, нет, это ужасно». «Почему?» Искренне удивляется девушка. «Очень зловеще и загадочно». «А, понятно. Марвеловские фильмы она не смотрела. Во-первых, мне нужно имя, а не прозвище. Во-вторых, мне не нужно загадочное и зловещее имя. Этим я только привлеку к себе внимание». «А, можно же придумать и имя, и прозвище? Можно же, да?» «Что-то я уже начинаю сомневаться в этой затее», — вздыхаю. «Можно. Вперед. «Спасибо», — веселеет Лия. «Фух, сначала прозвище. Красный кот». «Что? Почему красный? Зачем кот?» Нельзя? Нет. Чёрный пёс? Ох ты ж, какая оригинальная. Повелитель щекотки? Ни за что. Мучитель бандитов? Лия, блин. Блин? Испечь вам блинов, господин? Нет, не надо. Придумай что-нибудь из одного слова. Не знаю, тень там или меняла. Какое-то время думает. Я придумала, господин. Вам правда понравится. Что-то я не уверен. Лия хихикает.